Опасность. Хотя мы вставали затемно и прибегали к всевозможным хитростям, в течение первых 10 дней нам удалось поймать только одного слоненка и двух кафрских буйволов. Дженни над нами подшучивала. Кен выглядел несчастным, а я все высчитывал, если дела так пойдут и дальше, то экспедиция затянется до следующего сезона дождей. «Кен, где же обещанные стада животных?» — спрашивал я его почти каждый день. «Йозеф, не знаю, не понимаю, это невероятно», — отвечал он. «Ведь 6 лет назад я отлавливал здесь животных для восточноафриканских национальных парков, и каждый день мы встречали 10-15 носорогов. Представь себе, в течение 3 недель в загонах у нас было 14 носорогов». Вероятно, он не представлял, как изменилось положение за последние несколько лет. Территория, отведенная для диких животных, сокращается. Браконьеры орудуют вовсю. Рога носорогов, бивни слонов, шкуры зебр, антилоп и обезьян – выгодный товар. Местное население увеличивается с невероятной быстротой. Люди голодают, а у диких животных хорошее мясо. Кен, надо действовать как-то иначе. Я поеду в Найроби и поищу Муррея Уотсона. Муррей Уотсон – знаменитый летчик-этолог, знаток Африки, получивший диплом зоолога в Оксфорде. Я нашел его в области Гарриса, где он проводил исследования, помогая правительству Кении в разработке проекта по заселению левого берега реки Тана. Уотсон пообещал прилететь к нам через 2 недели на своем небольшом 2-местном самолете, а пока нам надо было найти и подготовить для него площадку. Невдалеке от лагеря, за скалистым хребтом, оказалось 120 метров более или менее ровной площади. Кусты, термитники и бугры мы выровняли, скосили траву, даже сшили из простыней мешок для определения направления ветра. Наконец Муррей прилетел. Передатчика у нас не было, и мы договорились о системе сигнализации в процессе работы. Перед самым рассветом выехали к огромному баобабу, стоящему на краю большой равнины в 10 километрах от лагеря, где мы условились ждать Уотсона. Едва забрезжил рассвет, как самолет поднялся в воздух для осмотра местности. Увидев носорогов, слонов или буйволов, он тут же подлетал к баобабу и подавал нам знаки: взмах крыльями, носорог, штопор, слоны, 8 буйволы. Потом он улетал туда, где были животные, а мы ехали по бушу за ним. Когда он приближался к найденным животным, о которых сообщил, то взмывал на большую высоту и кружил над ними. Мы медленно ехали в направлении к центру круга. В этот момент Муррей, как орел, падал к земле, точно указывая нам, где находятся животные. Наконец у нас появились шансы на успех. Вначале мы поймали нескольких детенышей носорогов, чтобы самим попривыкнуть и успокоить наших местных охотников. Потом решились на отлов взрослых носорогов. Мы сменили хлопчатое лассо на канат из сизаля и приготовили специальные пули с усыпляющими средствами. Сначала мы поймали большого 10-летнего самца с прекрасными толстыми рогами. Мы искали взрослую бездетную самку, но безуспешно. Удалось только поймать почти взрослого детеныша. При отлове еще одного счастье нам изменило. Его мать, мощная самка, напала на нас, и когда детеныш уже почти был в петле, лассо, обежала джип и подняла заднюю часть машины, колеса которой начали вращаться в воздухе вхолостую. Малыш успел убежать. Через некоторое время мы все же поймали и детеныша, и его бесстрашную мать. Поскольку время отлова было ограниченным, мы решили, что самку подарим национальному парку, а пока возьмем ее в лагерь. Как потом оказалось, этого делать не следовало. Мы выпустили самку в загон с самой толстой оградой. Принесли ей свежих веток, сделали у ограды углубление и туда налили воды. Она злилась, нападала на нас и ни к чему не прикасалась. Детеныша ее мы в тот же день отправили в карантин недалеко от Найроби, чтобы она его не слышала и не чувствовала. Самка не ела уже 3 дня. Каждую минуту раздавался ее высокий голос. Я приходил в загон по нескольку раз в день и часами разговаривал с нею, но она была очень беспокойной. Я набросал ей большую гору свежих веток и пошел спать. Рано утром первым делом мы всегда шли к загонам с животными. Еще не дойдя до него, я понял, что-то случилось. Загоны вокруг самки были пусты. Всю ночь она выкапывала из утрамбованной земли столбы ограды и впустила к себе 4 детенышей. Теперь она спокойно лежала в середине загона на куче веток в окружении малышей. Мы назвали ее Дженни по имени нашей хозяйки. Боясь за малышей, мы с большим трудом изолировали Дженни, а загон починили и укрепили. Но все опять повторилось. Всю ночь Дженни усердно работала. расшатала ограду и вновь присвоила